Глава 30. Алан проводил Ингрид домой. Она попрощалась с ним на подходе к замковым воротам. Заходить к ней он не стал. Отец немного побушевал, что дочки не было дома всю ночь, но Ингрид даже не стала с ним разговаривать, заперлась в своей комнате и пускала только Розу, с которой ее и делила. А мать, обвешанная двумя младенцами, казалось, и не заметила отсутствия старшей дочери. На следующее утро Ингрид пошла на кухню таверны и услышала мужские голоса из зала. Отец с кем-то разговаривал, и голос второго показался ей знакомым. Она вышла в зал посмотреть и увидела Алана. «А, вот и моя девочка», — улыбнулся отец. «Привет, Ингрид», — кивнул Алан. «Привет», — ответила она. «А я тут познакомился с юношей, который, оказывается, тебя на свадьбе приютил», — хитро посмотрел Берт на дочь. Ингрид стояла на месте и молчала. Не понравился ей взгляд отца. «Да, я рассказал, где ты была», — пояснил Алан. «И что все было пристойно, родители подтвердят. И что поздно было отпускать молодую фрейлин домой, мало ли что». «Понятно», — сухо ответила Ингрид, не зная, чего ожидать от отца. «Ну что ж ты стоишь, Ингрид? Принеси парню завтрак, с дороги проголодался». «Хорошо. Тебе тоже, отец?» «Нет, я уже позавтракал. Себе возьми что-нибудь». Девушка ушла на кухню. Собрала на поднос пятиглазую яичницу, три сосиски, порезала овощи, положила рядом свежую лепешку и налила в кружку травяного взвара. А себе взяла только стакан воды. Принесла и поставила снедь на стол около Алана. «Ну все, дети, завтракайте». Берт похлопал по плечу Алана и вышел из зала. Он торопился поговорить с женой и рассказать ей свой план. «Спасибо», — весело сказал Алан, начиная уплетать сосиски. И правда проголодался с дороги. «А ты? Чего не ешь?» «Да я уже», — соврала Ингрид. Не признаваться же в тошноте по утрам. «Какими судьбами ты тут оказался?» «С тобой хотел погулять», — слишком быстро сказал парень. «Ты как, не против?» «Давай». Они бродили по окрестностям. Алан постоянно болтал, а Ингрид улыбалась. Она как будто выпала в другую реальность. Ту, где не было кошмара последних двух месяцев, снова чувствовала себя беззаботной девочкой. Рядом с Аланом было легко и хорошо. Они прогуляли целый день, и когда солнце уже начало клониться к закату, повернули в сторону дома. Тут Ингрид решилась. «Алан, мне нужно тебе кое в чем признаться». «Да?» — он остановился. «Я соврала. Мне не 15, мне 13». Ингрид зажмурилась, ожидая чего-то ужасного, сама не зная чего. «Ну, это все меняет», — услышала она изменившийся строгий голос. Открыла глаза. «Придется приводить тебя домой пораньше», — весело подмигнул ей юноша. Ингрид засмеялась. «Ну почему он такой хороший?» — подумала она, опуская глаза и пряча накатившие слезы. Алан старался приезжать как можно чаще. Не всегда получалось оставить хозяйство только на семью. Сильные рабочие руки были нужны. Но любое свободное время проводил у Крюгеров. Он с первого взгляда понравился Берту. Прежде всего тем, что по его лицу было видно, как юноша влюблен в Ингрид. И сам по себе парень был открытый, честный и порядочный. Не стал тайком подкарауливать девушку, а пришел сразу познакомиться с отцом. Берт быстро смекнул, что Алан — отличный вариант для его дочери. Молодой граф — фигура опасная. Неизвестно, как он воспринял бы весть о бастарде. Хоть и любил старый трактирщик дочь, но понимал, что не ровня она графу. А тут молодой хороший парень. Если все обставить по-быстрому, то он и не узнает, что ребенок не его. Тем более Берт видел, что Ингрид он тоже нравится. В конце недели отец позвал дочь на разговор. «Дочка», — выдохнул Берт, — «скажи, тебе нравится Алан?» «Папа, я вот даже знаю, к чему ты ведешь». Голос Ингрид был напряжен. «Ну, а раз знаешь...» Берт не сомневался в проницательности и уме дочери. «Что думаешь?» Я думаю, что это нечестно, и он этого не заслужил». Последнее слово она выкрикнула. Но Берт не был бы хорошим трактирщиком, если бы не умел убалтывать людей. «А ты заслужила?» Он подошел и обнял дочь. «Мое сердце каждый раз обливается кровью, когда я подумаю о том, что произошло». Ингрид вся сжалась и не отвечала на ласку отца. «И хотел бы я пойти убить этого ублюдка. Будь я лет на 20-30 помоложе, может, и смог бы до него добраться. Но такого старика, как я, не то что графу, в замок не пустят. Да, я мог бы поднапрячься, добыть ружье. Но ты же понимаешь, что твоя матушка, ты, твои братья и сестра останутся без кормильца, а постоялый двор, скорее всего, отберут». На этих словах плечи Ингрид немного обмякли. «Доченька, свет мой, ты же знаешь, насколько я тебя люблю. Ты же знаешь, что ты мое счастье, и я не хочу, чтобы твоя судьба была поломана. Алана нам сам Господь послал, такой парень хороший. И я же вижу, что тебе он тоже по сердцу. Ведь по сердцу же». Ингрид молча уткнулась носом в плечо отца. Ткань в этом месте тут же намокла. «Ну, а раз по сердцу...» Берт не стал дожидаться словесного подтверждения того, что и так ясно. «Это твой шанс жить нормальной жизнью, родить в браке, жить с тем, кто тебе мил». Ингрид ничего не говорила. Сначала она тихо плакала, но потом не смогла сдержать рыданий. Отец гладил ее по голове и спине и чувствовал, что она его слышит. Старый трактирщик был хитер, как лис. Когда на следующий день Алан пришел отпросить Ингрид погулять с ним, Берт сказал расстроенным голосом. «Слушай, парень, ты мне очень нравишься, но нужно прекращать ваше гуляние с моей дочкой». Алан удивленно уставился на Берта и покраснел, сделав глубокий вдох и выдох, спросил: «Почему?» «Вчера гонец привез письмо. В Лангеме живет мой кузен Генрих. Его сын уже вошел в возраст, и Генрих выслал сватов за Ингрид. Она, конечно, еще маловата, я бы подержал ее годика два, но партия хорошая, для нее это отличный шанс. Сваты приедут дня через три, так что, сам понимаешь, веселье для дочки закончилось, нужно собрать приданное и готовиться ко взрослой жизни». Алан потерял дар речи. Сердце юноши разрывалось на части. Он понимал, что все его надежды, все мечты сейчас рушатся. Парень сжал кулаки, вдохнул поглубже, выдохнул. И тут его осенило. Он поднял взгляд на Берта, открыл рот, но потом передумал и закрыл. Сорвался с места и побежал к выходу. Алан нашел Ингрид на заднем дворе, девушка стирала. Схватил ее за руку и резко развернул к себе. «Ингрид, милая, ты меня любишь?» Ингрид смотрела на него во все глаза и ничего не понимала. Обычно такой скромный и деликатный Алан сейчас был словно сам не свой. «А почему ты спрашиваешь?» — удивленно спросила она. «Все потом, объясню. Я, ты...» Алан не готовился к этой речи, и теперь от волнения слова прыгали, словно рассыпавшиеся в разные стороны бусины. «Ты мне очень нравишься. Я еще тогда на свадьбе почувствовал, что ты особенная. Я думал, у меня есть еще много времени. Тебе же всего 13, но времени нет. Я тебя люблю». Ингрид покраснела. Хотя она и чувствовала, что парень к ней неравнодушен, но слышать это первый раз было так волнительно и приятно. «Ты мне тоже очень нравишься, Алан», — выдохнула она. «Слава богу!» — он крепко обнял ее за плечи. «Тогда жди, завтра приду со сватами». Чмокнул ее в лоб и побежал домой. Ингрид не верила своему счастью. Она забыла про мокрое белье и улыбалась солнышку, прикрыв глаза. А в нескольких метрах от нее, за углом сарая, Берт утирал выступившие слезы, моля Бога о том, чтобы с этим парнем его любимица была счастлива. На следующий день Алан с родителями и родственниками приехали сватать Ингрид. Они принесли большой сундук с тканями, привели несколько крупных хряков, а также молодого серого в яблоках жеребца. Огромный роскошь для тех мест. Берт сделал вид, что удивлен, и поиграл в сомнения. Мол, кузен с сыном уже в пути, и надо бы рассмотреть и их предложение. Дочка-то у него самое ценное, что есть. Но Алан тут выпалил последний железобетонный аргумент. «Герр Крюгер, Ингрид должна выйти именно за меня». «Почему?» «Потому что мы уже познали друг друга, и она должна стать моей женой». Ингрид удивленно вскинула на Алана глаза. Тот стоял красный, с решительным взглядом, воинственно настроенный. Старый Берт еле удержался, чтобы не улыбнуться. В такой ситуации ему следовало рассердиться. «Ах, вот как! Я подпустил тебя к своей дочери, а ты посмел воспользоваться ее наивностью?» «Герберт», — вмешался отец Алана, — «не сердись, дело молодое. Сами же такими были. Главное, что парень с пониманием готов взять на себя ответственность. Тем более быстрее внуки пойдут, успеешь еще увидеть их». Тут Берт сделал снисходительное лицо. Мол, твоя правда. Свадьбу сыграли довольно быстро. Выждав подходящее время, Ингрид сообщила Алану о беременности. Молодой муж был счастлив, как ребенок, а сама мать разъедала себя чувством вины и молилась о потере.